Но я не слышу, чтобы он кричал и вопил. Сожалею, но в данный момент мне это не нужно. Голос Коллиди по-прежнему был тих и мягок, но в своей фразе он подчеркнул слово «мне», и Собел замолчал. «Теперь», — продолжал Коллиди, не меняя тона, — «вернемся к вам». Попытавшись приподнять голову, я вновь ощутил приступ сильной боли и с трудом проговорил. «Слишком много парней погибло, Кэт и Оджи, и это еще не все. Вы могли бы все это прекратить?» «Нет. К сожалению, я больше ничего не могу сказать». «Мистер Коллиди», — в голосе Собела звучали какие-то новые нотки. «В чем дело, Ленни?» Собел поднялся, подошел ко мне, схватил меня за волосы и, откинув мою голову назад, торжествующе взглянул на меня. «Мы ведем это дело совсем неправильно. Мы начали его не с того конца». Безобразная улыбка искривила его рот, и он дернул мою голову в сторону. «Объяснитесь, Ленни». «Дама, Элен, так дальше?» Коллиди перевел взгляд с Ленни на меня. Ощущение надвигающейся трагедии гораздо большего масштаба перехватило мое дыхание. «Это так просто», — продолжал Собел, — «чертовски просто. Она выручит вас». Ухмыляясь, Собел глядел в мои глаза и видел в них клинок кинжала, нацеленный в его грудь. Он наслаждался тем, что мог читать мои мысли. «Припомните кое-что относительно, например, Элен и Беннета. Более 2 лет она играла с ним, как кошка с мышкой. Он оказывал ей особое внимание, преподносил подарки, а она играла на его нервах, как актриса на струнах арфы. Она закрутила его так, что для нее он готов был на все. Черт возьми, она проделывала это и со мной. Она принуждала меня делать в организации такие вещи, при одном воспоминании о которых мне становится не по себе. Что ж, хорошо. Я также был сопливым сосунком, хотя и вовремя спохватился. Надо, правда, было намного раньше». «Ближе к делу», — прервал его Коллиди. «Да-да. Дело в том, что Беннет в своем преклонении перед ней зашел так далеко, что начал раскрывать ей все свои карты. То есть он сообщил ей все о себе. Он рассказал ей о том, чем он был, и как он стал во главе созданного им клуба, и как нажил капитал, и как он с ним управлялся. Вы знаете, как Беннет вышел наверх? Он пробивал себе дорогу точно так же, как Гитлер в Германии. И когда он достиг вершины, окружавшие считали, что он хороший парень. Но мы-то знали его лучше. И эта дама также видела его насквозь. Но Беннет был одержим желанием. Во что бы то ни стало, он хотел показать ей, какой великий человек он был. А что для этого он мог сделать?» Собел сделал паузу, окинул взглядом присутствующих и закончил. «Он хотел на ней жениться». «Ты сумасшедший!» — крикнул я. «Не Беннет, а ты имел какие-то грязные намерения в отношении ее. Запомни, Собел, если ты тронешь ее, я тебя убью!» «Ха-ха! Посмотрите, кто это говорит!» — сказал он насмешливо. «Да», — заметил Коллиди, — «в этом что-то есть». «Есть дополнение?» «Конечно. И это весьма любопытно. Возможно, вы слышали о вечере, который Беннет собирался устроить в клубе рыцарей совы?» Коллиди кивнул. «Предполагалось, цель вечера — сохранить в тайне. Но все об этом скоро узнали». Собел снова сделал паузу и поглядел на меня. «И что же?» — торопил его Коллиди. «Беннет собирался объявить там о своей помолвке с Элен». Слова сами начали вылетать из моего рта, и я не был в состоянии остановить поток всех известных мне ругательств по отношению к Собелу, пока я не охрип и не выдохся. Коллиди медленно качал головой, глядя на меня со зловещей симпатией. «Довольно сильная реакция», — заметил он мягко. «Конечно», — продолжал Собел. «И он точно слюнтяй сосунок. Беннета прихлопнули еще до того, как эта Элен успела захватить в свои руки все управление. Сейчас она продолжает игру с Дипом, рассчитывая на то, что Дип сможет сделать для нее то, что не успел сделать Беннет, что он даст ей такое доказательство, которое ей дал бы Беннет». Коллиди медленно поднялся, его лицо приняло задумчивое выражение. «И вы, Дип, сделали это?» «Конечно, он сделал», — ответил за меня Собел. Он дал ей пакет Беннета и попросил припрятать его, пока он не позаботится установить все нужные контакты и пока не устранит всех, кто мог бы причинить ему беспокойство. «Вот почему он охотится за Хью Педлом», — он громко рассмеялся и на вопросительный взгляд Коллиди объяснил причину своего смеха. «Хью должен теперь благодарить нас. Если бы не мы, то этот парень давно уже прикончил бы его». При этом Собел извлек из своего кармана мой револьвер и многозначительно потряс им с кривой усмешкой на лице. Мистер Коллиди прошел через комнату и поднял телефонную трубку. Он набрал номер и, не давая себе труда назвать имя, сказал: —